Глава 9. Утренний колокол заставил вздрогнуть и резко вынырнуть из глубин разума. Настолько глубокий сон у меня был. Но, если честно, я не помню, что мне снилось. И я чувствовала себя уставшей, словно и не ложилась спать. Поэтому, отодрав себя от кровати, я сначала выпила бодрящих капель и только потом пошла собираться на занятия. Завтрак опять стоял на буфете. На входе в академию меня встретил ректор. Он был раздражен чем-то. Мне было все равно. Капли слегка придали бодрости, но как-то очень мало. Идемте. Первые два ваших урока веду я. Дисциплина и магия. Что-то случилось? Решила спросить. Да и теплилась надежда, что он занят и все же передумает вести занятия. Много дел, бумаг, начал было он, но передумал. Ничего, идемте. Я вздохнула и поплелась за ним. Вы сегодня неважно выглядите. «Ваша магия истощена. Чем вы занимались ночью?» Когда мы пришли на тренировочное поле, он остановился, ожидая меня. «Спала». Пожала я плечами. «Не похоже. Значит, медитация, чистка ауры и обучение экстренной подпитки». Он сел на траву. «Хорошо». Я облегченно уселась напротив него. «Закрываем глаза. Я буду рядом. Помогу с аурой, покажу, как брать магию из эфира». В теории вы это проходили и знаете, как отличить общий поток от чего-то личного. Это чтобы не получить отдачу в виде проклятия или обратного оттока. Высосут вас до донышка. Я же уже погружалась в серый туман, переставая слышать что-либо вокруг. Впереди виднелся только силуэт ауры ректора. Свою же ауру я видела уже более цельной, но все же несколько десятков узлов еще оставались на своих местах. Я пока не трогала их, а пошла вверх к золотому потоку над головой. Мысленно потянулась к нему и нырнула, словно в воду. И, замирая, вылавливала только нужное мне. «Смотрите на ваш цвет ауры. Ведь только вы видите все тонкости оттенка. Как только вы его выискиваете, нужно дотронуться. Попытаться потянуть на себя». И я так и сделала. В серых чужих нитях нашла свой и дотронулась, начиная подпитку. «Все, хватит. Вы взяли чью-то. Хозяину может это и не понравиться», — отдернул меня голос ректора. «Тогда почему она доступна мне?» Я смотрела на остальные магические потоки. Они были окрашены в агрессивно-красный цвет, а это значит, они опасны. Кто знает. Возможно, хозяин неопытен, а возможно, специально оставил ее такой с какой-либо целью. Вы тоже неосторожны. Ваша открыта. Забыли о защите. Вы рассеяны. Он сказал это резко, при этом дернув меня из энергетического поля. Я же словно увязла, меня силой потянуло куда-то, но при этом ректор перехватил и вытащил. «Что это было?» Я испуганно смотрела на него. «Да, магический резерв я пополнила, но ценой чего или кого?» «Это моя вина». Лицо лорда Тессариона было спокойно, но глаза выдавали тревогу. Тот, чьей вы магией пополнили резерв, вас заметил. Но не успел ничего предпринять. Он стоял надо мной. У меня было чувство, что я встретила кого-то давно знакомого. Страха я не испытывала. А вот то, что он сейчас держал мои ладони в своих, заставило покраснеть и посмотреть на него с ожиданием. Мне так захотелось, чтобы он меня обнял. «Я смотрю, с вами все в порядке». Он отпустил меня и выпрямился. «Да что с ним такое?» Неужели он не чувствует того, что и я? Я же вчера кучу историй прочла про парность драконов. Там все и сразу, и навсегда. Этот же ледышка. Я от обиды закусила губу. Вставайте. Будем учиться концентрировать магию и снова убирать ее. Ваш учитель сказал, с этим у вас проблемы. Одернул он меня, оставляя в душе какое-то разочарование. Еще час я послушно выполняла все его команды, стараясь не отвлекаться. Позже я поразмыслю о случившемся. Думаю, на сегодня достаточно. Остановил он урок. Сейчас у вас алхимия, и потом вы свободны. Сказал он и ушел, оставляя меня стоящую на поле. Вроде учебные дни только начались, а я уже чувствовала себя все время уставшей. Могу точно сказать, я уже не уверена в том, что хочу здесь оставаться. Это чего это ты придумала? Сдаваться? Проснулась драконица. «Объявилась пропажа». Я поплелась к зданию академии. «Да я отдыхала, много думала». Я хотела фыркнуть. «А есть чем думать? Если ты отдохнула, Тогда почему я чувствую себя так, как будто всю ночь работала? Не знаю. Возможно, все же я забираю у тебя много резерва, потому что сама не способна его вырабатывать или брать извне. И о чем же это говорит? Ехидно уточнила я. Нам надо объединяться, авторитетно заявила драконица. И? Но я не знаю как. Горестно вздохнула она. Зато знает ректор. Внезапно разозлилась я. «Значит, учимся у него и ждем результатов!» Сказала она, и я мысленно протянула ей руку. Она протянула один коготь, и я его сжала. Меня немного тряхнуло магией, и я даже качнулась. Пришлось останавливаться и протирать глаза, в них слегка рябило. На алхимии я встретила Эсса. Она с удивлением смотрела на меня. И я, чтобы не мешать, села подальше ото всех, старательно записывая лекцию и не отвлекаясь. Я что-то и так рассеяна. Едва прозвенел колокол оповещения об окончании урока, Нагиня присела рядом. «Что с тобой?» «С апостасью нет объединения. Мы разделены!» Буркнула я, собирая тетрадь и пишущую палочку в сумку. «Пошли обедать. Поговорим. У тебя что-то неправильно происходит в объединении. Нет ничего сложного. Если только кто-то из вас против». «Да нет. Сегодня вроде даже заключили договор». Пожала я плечами. «Чего заключили?» Уже выходящую из аудитории она остановила меня, положив руку на плечо. «Ну, договорились, что будем искать возможность объединения?» Я скинула ее руку и поплелась в столовую. «Она забирает у меня много магии». «Она тебя использует!» Догнала она меня уже на лестнице. «Да брось, для чего?» Отмахнулась я. «Так ясно, для чего? Она хочет остаться, а тебя выкинуть. Она будет живой, разумной драконицей, иногда использующий твое человеческое тело. А тебя не останется!» Нагиня была очень серьезна. «Мне кажется, ты преувеличиваешь». Не поверила я. «Она хорошая, добрая. Я знаю несколько случаев, когда это было вовсе не случайно. И поверь, обратного пути нет». Я остановилась посмотреть на нее. Она была действительно обеспокоена. «И что делать?» «Я попытаюсь найти информацию. У нас был ритуал. Такое случалось, когда наги рождались от людских женщин и поздно попадали в гнездо. Они не знали о своей ипостаси. Но вся проблема в том, что он должен проводиться в гнезде, с родными по крови у алтаря. Тогда я обречена». Кивнула ей и снова направилась в столовую. «Вот сейчас мне было все равно». «Не глупи. Алтарь может быть и у истинного, при свадебном обряде». Одернула меня Эсса. «Надо просто найти пару. Семьи у меня нет. А единственный, кто может помочь, смотрит на меня, как на пустое место. Теперь точно ничего не выйдет». «Ты обрела пару?» — воскликнула она, обращая всеобщее внимание на нас. «Нет, он меня в упор не видит». Я посмотрела на нее. «И я не хочу больше говорить об этом». Отвернулась от нее и, взяв свой поднос с едой, пошла к столу. «Рассказывай». Села она рядом и, не прикасаясь к еде, уставилась на меня. «Здесь?» Я ввела взглядом столовую, полную адепток. «Хорошо, у тебя в комнате!» Согласилась она, как ни в чем не бывало, и начала есть. Она нетерпеливо ждала, когда я доем свою еду. Едва я положила ложку на поднос, она мгновенно забрала у меня и умчалась относить. «Зачем тебе это надо?» Решила я все же спросить. «Ты единственная, кто со мной общался вот так, просто и без пренебрежения. Все же смотрели на меня, как на нищенку. Мой рост вызывал насмешки. А когда узнали, что я Нагиня, вообще перестали разговаривать. Даже те, с кем мы просто общались. А ты спокойно восприняла и меня, и мой характер, и мой вид. Так, я такая же, как ты. Нищая. И со мной тоже особо не разговаривают. Но мне все равно. Все отличие в семье. Она у тебя есть, а у меня ее нет. С этим мы тоже разберемся. Есть куча способов найти родственную кровь. И вообще всего запретного». Она уже вела меня по коридору, подхватив под руку. «Запретного?» Я даже оглянулась, не услышал ли кто. «Это сразу отчисление». «Отчисление? Если об этом станет известно. А если сделать это на территории Академии, обязательно узнают». Хмыкнула она. «Так, давай в комнате». Я решительно прекратила разговор. Мы молча пересекли двор Академии, прошли по дорожке и вошли в общежитие. Я пока заваривала чай, Эсса выложила из сумки какие-то кульки, удобно расположившись в кресле, наблюдала за мной. Потом щелкнула пальцами, навешивая заклинание от прослушивания. сделать то же самое, но с драконицей. Это на тот случай, и если я права», — скомандовала она. Я, сосредоточившись, накрыла спящую Ринабель куполом, закрывая ее от моего сознания. «Все», — вздохнула я и, взяв чашку в руки, присела на стул. «Это тебе», — она подпихнула мне кулек. В нем были сладости, орехи в меду, сушеные ягоды и карамель. «Спасибо», — удивленно посмотрела на нее. «Мелочи», — сморщила она нос. «Давай рассказывай, кто он?» «Ректор», — сказала я и со вздохом отвернулась к окну. «В упор не видит». «Ледяной дракон». «Ну и ладно. Надо просто найти подходящее заклинание или любовное зелье покрепче». Она была спокойна. «И где взять заклинание или зелье? Это все под запретом». «Вот тут ты не совсем права. Все можно сделать в таверне, где я живу. Вопрос, где найти запрещенную книгу, в которой мы найдем нужное?» Она, задумавшись, кусала губу. «А это не опасно? Он же пара!» Засомневалась я. «Нет, обычно действует временно. Он очнется, а уже все, поздно. Женат и 10 детей!» Увидев мое вытянувшееся лицо, рассмеялась. «Да шучу я!» «В чем шутка? Я не хочу вот так. Я хочу обоюдно!» Обиделась я. «Нам главное сделать так, чтобы в нем взыграла ревность, жажда обладать тобой. А после единения там уже души будут открыты друг другу. Ты все будешь видеть, как бы он ни закрывался. Сейчас, возможно, ему статус ректора не позволяет обратить на тебя внимание. А если будут проблемы у него, у меня, тогда ты должна решить, что для тебя важнее – сохранить свое «я» или репутацию свою или его». Она посерьезнела. «Да я только жизнь увидела. Конечно, я хочу быть сама собой, обрести счастье». Возмутилась я поставленному выбору. «А он же простит потом?» «Конечно, ты его пара!» Она кивнула. «Вот, нашла в книге из библиотеки». Вытащила из сумки тетрадь и положила перед Нагиней. «Ого, точно нашла?» Она удивленно листала потрепанные странички. «Да, ну вот то, что нам надо!» Она подняла тетрадь и, развернув ко мне, ткнула пальцем в рисунок. «Яблоко?» Непонимающе смотрела на нее. «Любовный приворот. Съел яблочко, и он твой. Делай, что хочешь». Она снова повернула тетрадь к себе. «Срок действия ограничен. 3 суток. Потом перестает действовать. Объект становится рассеянным». Начала она читать. «Все установки на запреты ослаблены. Задача – соблазнить, чтобы он не смог устоять». «Я? Соблазнить?» У меня челюсть отвалилась. «Научу». Она окинула меня взглядом. «Я думаю, ты не безнадежна. Хоть и воспитывалась у монахинь». «Ну и на этом спасибо». Одернула я платье. Я вообще не представляю, как это делается. «Я пошла. Если не увидимся до выходных, я буду ждать тебя в первый день отдыха у себя в таверне. У Бека. Поняла?» Она вскочила и сунула мне тетрадь в руки. «Спрячь. И не выдай нас». «Хорошо». Кивнула я, испытывая противоречивые чувства. Перед глазами стоял Тессарион. Такой красивый, холодный. Но не желающий меня видеть своей парой. «Ну что же, я думаю, за счастье надо побороться».